Она была очень ласкова, так что все это было надо принимать как утреннюю забаву. Но ведь Эльса отлично знала, что такая игра нам не нравится. Впервые после рождения львят она позволила себе сбить нас с ног. Позднее она отвела львят к реке возле кабинета. Мы тоже спустились туда. Джеспер очень заинтересовал ружье Джорджа. Он попытался стащить его, но вскоре понял, что из этого ничего не выйдет. Хозяин был на чеку. Тогда львенок решил усыпить его бдительность, притворившись, будто гоняется за братом и сестрой. Джеспер удалось обмануть Джорджа. Только он отложил ружье, чтобы взять фотоаппарат, как львенок прыгнул на ружье и поволок его прочь. Начался поединок, кто кого перетянет. Эльса внимательно следила за нами. Наконец пришла на помощь Джорджу. Она уселась на своего сына и заставила отпустить ружье. Но и после этого Эльса продолжала сидеть на Джеспе. Мне даже стало страшно за него. Когда она наконец освободила львенка, он заметно присмирел и больше не трогал ружья, только бросал на него тоскливые взгляды, норовя сесть поближе. На всякий случай мать несколько раз ложилась между ним и ружьем. Но вот она легла на спину и тихо мяукнула. Львята принялись сосать молоко. У нее был счастливый вид. Я удивлялась, как это они не причиняют ей боли своими острыми зубами. Идиллия была полная, а тут еще над нами пролетела райская мухоловка, щеголяя своим длинным белым хвостом. В этот день малышам исполнилось 8 месяцев, и у Эльсы были все основания гордиться им. Насосавшись молока, львята уснули. Тогда Эльса встала, выгнула спину, сладко зевнула, подошла ко мне, лизнула и села рядом, обхватив лапой мое плечо. Потом она легла, положив голову мне на колени, и уснула. Пока все отдыхали, Эльса маленькая несла караул. За это время она дважды пыталась подкрасться к водяному козлу, но у нее ничего не вышло. Когда мы легли спать, Эльса со львятами принялась за еду. До самого утра мы слышали, как они разгрызают кости. Видимо, семейство решило остаться на всю ночь в лагере и прикончить тушу. И весь следующий день они не отходили от палаток, а вечером до лагеря донесся голос отца. Наверное, из-за него Эльса не хотела уходить из лагеря. Она пробыла с нами целых 3 дня. Глава 11. Львята и съемки. Лагерь Эльсы был вполне похож на райские кущи. Дикие звери здесь настолько свыклись с нашим присутствием, что часто без страха подходили к нам совсем близко. Например, лесная антилопа, которая каждый день спускалась на водопой как раз напротив кабинета, когда мы там завтракали. Она щипывала с кустов свежие листья, подбирала с земли опавшие и иногда по целому часу паслась на берегу. Мы могли говорить, ходить, это ее ничуть не пугало. Или семейство водяных козлов. 2 козла, 3 козы и 3 козленка. Когда они бывали вместе, то подпускали нас почти вплотную. Правда, порознь они почему-то становились робкими. А наши старые друзья — бабуины. Мы настолько свыклись с ними, что почти перестали замечать друг друга, если не было чрезвычайных происшествий. На этот раз засуха выдалась особенно сильная, и бабуины стали вырывать сочные корни камыша на островках посреди реки. Пример показал старый самец. Облюбовав себе островок с густым камышом, он принялся выдергивать стебли камыша, а потом начал выкапывать корни, становясь на четвереньки и помогая себе зубами. Иной раз, чтобы вытащить корень, ему приходилось руками разминать твердые комки земли. После этого он аккуратно снимал кожуру и совал очищенный корень в рот. Да так набивал себе живот, что становился похож на бочонок. Бочонком мы его и прозвали. Он спокойно позволял мне рисовать или снимать его с расстояния 20 метров. Затем явился второй бабуин, он тоже захотел корешков. Хотя он был намного крупнее бочонка, но явно побаивался его и поджидал, пока тот насытится. Потом осторожно продвинулся вперед, проверяя, не возмутится ли бочонок. Убедившись, что опасаться нечего, он прыгнул на островок и начал копать у противоположного края. Бочонок подошел, проверил, как идет дело, и решил, что вырытая ямка его вполне устраивает. Второй бабуин кротко отступил. К ним сунулся было и третий, еще более рослый самец, но его приняли так нелюбезно, что он убежал, громогласно выражая свою обиду. Бочонок вел себя деспотом, не позволял самкам даже приближаться к его угодьям. Они смиренно держались поотдаль, отдельными группками, кормили детенышей, чесали друг друга, искали что-нибудь съедобное в редкой траве.